Глава 22. Непостоянство женского сердца. Джордж Малькольм понял, что наступила решающая минута, следовало опередить противника. Поэтому, подняв револьвер и прицелившись в голову зверя, он спустил курок с таким хладнокровием, как будто стрелял в кролика. Расстояние между противниками было так мало, что заряд попал в пасть пантеры, которая, испустив бешеный рев, прыгнула вперед. Но Джордж уже бросил ненужный револьвер и держал карабин, к концу которого был прикреплен штык. Пантера со всего маху кинулась на Джорджа. Удар был так силен, что штык, исчезнув в ее груди, сломался пополам. Джордж стоял безоружный перед чудовищем, метавшимся в предсмертной агонии. Никто не мог прийти на помощь нашему герою, для этого не хватило бы времени. Не было даже возможности выстрелить из-за опасности убить молодого охотника. Джон Малькольм побледнел, глаза его устремились к небу. Он просил Бога сотворить чудо, спасти сына. Принцесса Джелла не пыталась скрыть волнение, овладевшего ею. Руки Эдуарда Малькольма безвольно висели вдоль тела. Стоп, верный Стоп, упал на колени и с необыкновенным усердием призывал всех святых на помощь своему господину. Все описанное произошло в одно мгновение. Пантера упала в двух шагах от Джорджа. Вероятно, она снова намеревалась прыгнуть и изорвать куски своего противника. Но случилось иначе. Острие штыка пронзило ее сердце. И тут страх исчез. Со всех сторон послышались восторженные восклицания. Индусы, как и англичане, аплодировали храбрецу и радовались счастливому окончанию схватки, потому что Джордж вышел из сражения, не получив даже царапины, хотя несколько капель крови попали на его одежду. Но это была кровь черной хищницы. К принцессе Джелле вернулось самообладание, яркий румянец покрыл ее щеки. Джон Малькольм, Эдуард и Стоп бросились к Джорджу. Отец и брат обняли его, а лакей, схватив полу куртки своего господина, почтительно поднес ее к губам. Джордж ответил отцу и брату ласковым движением руки и пожал руку Стопу, бормотавшему в полголоса свои проклятия этой ужасной Индии, где пантеры столь бесцеремонно напрашиваются на обед. И только потом воскликнул. «Что с Казилем?» Молодой индус не подавал признаков жизни, и Джордж подумал, что он погиб. Эта грустная уверенность продолжалась, впрочем, недолго. Сердце Казиля билось, хотя и очень слабо. Стало ясно, что он находится в обмороке. Джон Малькольм, как человек, привыкший жить в чужой стране, всегда имел при себе лекарство. Едва он поднес пузырек к ноздрям Казиля, как тот открыл глаза и с удивлением посмотрел вокруг. Он ничего не помнил, но вид пантеры вернул ему память. «Ах!» — воскликнул он. «Кто же спас меня? Кто убил пантеру?» «Он!» — ответил Эдуард, кладя руку на плечо брата. Казиль упал перед Джорджем на колени. «Господин!» — прошептал он дрожащим голосом. «Я был обязан жизнью вашему отцу, а сегодня вы дарите ее мне. Когда же я буду в состоянии возвратить свой долг?» В этой удивительной стране, где человек стремительно привыкает к разного рода приключениям, самые сильные волнения проходят с быстротой, которая показалась бы странной в Европе. Тотчас же после описанной нами драмы обед, прерванный на несколько минут появлением черной пантеры, возобновился и вскоре окончился самым веселым образом. Все забыли об опасности, которой совсем еще недавно подвергся сэр Джордж Малькольм. Но поспешим добавить, что спокойствие троих из присутствующих на лужайке было только внешним. При воспоминании о происшедшем усиленно бились сердца Джона Малькольма, Казиля и особенно принцессы Джеллы. Пришла минута анализа тайных мыслей молодой женщины, названной нами в начале книги второй Маргаритой Бургундской. Она решила во что бы то ни стало влюбить в себя Джорджа, а достигнув этого, хотела быть к нему немилосердной и заставить его испытать все муки отвергнутой любви. Для приведения в исполнение своего плана она и послала приглашение Джону Малькольму и его сыновьям. Она спешила приблизиться к Джорджу, спешила отомстить ему. Говорят, что королю Франциску I принадлежат такие стихи. «Часто женщина меняется, глуп тот, кто ей доверяется». Не знаем, следует ли верить в существование такого предания и тому, что король писал стишки. Но, как бы то ни было, а в этих строчках есть верная мысль. Ничто не может сравниться с непостоянством женских желаний и намерений. Принцесса дала нам еще один пример справедливости данного высказывания. Ловкость и неустрашимость Джорджа, которые Джелла только что пережила, изменили ее решение. У нее совершенно исчезло желание заставить Джорджа страдать. Она снова любила его. По окончании обеда принцесса подала знак, и слуги привели лошадей. Джелла и гости вскочили в седла, охота возобновилась и была более удачной, чем утром. Один тигр и две пантеры упали под пулями гостей, и эти результаты не стоили никому жизни. Солнце, между тем, скрылось за горизонтом. По приказанию Джеллы затрубили в рог, чтобы собрать охотников для отъезда в Шагабад, куда принцесса пригласила гостей на ужин.